Когда едешь в отряд, клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману. Иначе не ходи. У нас воля, пей, гуляй, а гикнул батька на коня, и ты уже не свой. Поняли? Помолчал. Примирительно, но строго. Ни нынче и ни завтра немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила. Товарищ Кужин, нам бы хоть до Григория Карловича добраться. Он нам все равно жить не даст. Что касается управляющего, то можно не раньше будущей недели, иначе я с делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо, дай ему в вареники. Иголок подсыпало. Поел он, выскочил из-за стола на двор. Брякнулся, и скоро из него дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики за топоры. Что тут немцы сделали, и вспоминать не хочется. Теперь и место этого, где Осиповка стояла, не найдешь. Вот как самосильно-то тяп-да-ляп. Поняли? Матрена вздыхала, ворочаясь на постели. Начинало светать, пели петухи. Ложилась роса на подоконник открытого окна. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка. Мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу. Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола. Семен, подперев руками голову, Алексей, все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо. «Не могу я, Семен, пойми ты, родной. Матрёне одной не управиться с хозяйством. Ведь тут годами коплено. Как бросить? Разорят последнее, вернешься на пустое место». «Как бросить?» — сказал Семен. «Пропадет твое хозяйство. Скажи, какая важность? Победим, каменный дом построишь». Он усмехнулся. «Партизанская война нужна, а ты со своим хозяйством. Опять говорю, кто вас кормить будет?» «А ты и так не нас кормишь. Немцев, да гетмана, да всякую сволочь кормишь. Раб. Постой. В 17-м году я не дрался за революцию. В солдатский комитет. Меня не выбирали. Империалистического фронта я не разлагал. То-то. Погоди меня срамить, Семен. Сейчас. Ну, подойди, Красная Армия. Я первый схвачу винтовку. А куда я пойду? В лес. К каким атаманам? Сейчас и атаманы пригодятся. Так-то так. Ах, рана проклятая связала меня. Семен вытянул руки по столу. Вот моя мука. А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды. Зажжем Украину с четырех концов. Дай срок. Кожина, ты видел еще? Видел. Что говорит? Мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе. Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову. Да, конечно, бы следовало. Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо. Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать не даст. Матрена спрыгнула с постели в одной рубашке, только накинула шаль с розами. подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу. «Мое добро берут. Я терпеть не буду. Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами». Семен неожиданно весело взглянул на нее. «Ну, как же вы, бабы, станете воевать? Интересно. Будем воевать по-бабьему. Сядет он жрать мышьяку. Порошки мы достанем. На сеновал его заманю или в баню. Вязальные иглы, что ли, у меня нет. Так суну в это место. Не ахнет. Мы-то начнем. Вы не срабейте. А надо, и мы с винтовками пойдем. Не хуже вас». Семен топнул ногой и засмеялся во все горло. «Вот это баба! Ух ты, черт! Пусти!» Махнув шалью, Матрена у порога сунула босые ноги в башмаки, постучала ими и ушла, должно быть, посмотреть скотину. Семен и Алексей долго качали головами, усмехаясь. «Атаман, баба! Ну и баба!» В открытое окошко залетел предрассветный ветерок, зашуршал листками фикусов, и донеслось бормотание и обрывки какой-то нерусской речи. Это возвращался из усадьбы пьяный жилец-немец, греб пыль сапогами. Алексей со злобой захлопнул окошко. «Пошел бы ты, Семен, к себе». Лег. «Боишься?» «Да привяжется пьяный черт. Он помнит, как ты на него кидался. Еще кинул». Семен поднялся, пошел было к себе. «Эх, Алеша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно. Корнилова вам мало, гайдамаков, немцев мало. Чего вам еще?» Он вдруг оборвал. «Постой». На дворе послышалось бормотание. Тяжело, неуверенно затопали сапогами. Раздался злой женский крик «Пусти!». Затем возня, сопение, и опять еще громче, как от боли, закричала Матрена «Семен! Семен!». На кривых ногах бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть. Все равно он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал, да еще в сенях топор оставил. Им, значит... Диким голосом вскрикнул Семен на дворе, раздался хряский удар, на дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось. Вошла Матрена. Белая, как полотно, тащила за собой шаль. Прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его. В дверях показался Семен. Спокойный, бледный. «Брат, помоги. Унести его надо куда-нибудь. Закопать». Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились. Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия. Здесь, на Дону, так же, как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупное землевладение станичников, богатое казачество, которое всего года 4 тому назад хвалилось с налета взять Берлин. Эти самые коренастые с красными лампасами широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, казались теперь ручными овечками. Еще немцы не подходили к Ростову, как уже 10-тысячная казачья армия под командой походного атамана Попова бросилась на донскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком плоскогорье понад Доном красные казаки новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать донцов. Но дело решил фантастический случай. Из Румынии пешком шел добровольческий отряд полковника Дроздовского. 22 апреля он неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит. Дроздовцы шли в степи искать корниловскую армию. В пути 25 апреля услышали под Новочеркасском шум битвы. Не спрашивая, кто, почему и зачем дерется, повернули к городу, врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох. Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контрнаступление, опрокинули и погнали красных. Новочеркасск был занят. Власть от Ревкома перешла к кругу спасения Дона, а затем подошли и немцы. Под их покровительством казачий круг в Новочеркасске, куда немцы благоразумно не ввели гарнизона, вручил атаманский пернач генералу Краснову, как он сам выражался, личному другу императора Вильгельма. Зазвонили малиновые колокола в соборе. На огромной булыжной площади перед собором станичники закричали «Ура!», и седые казаки говорили «Ну, в добрый час!». Дальше Ростова, вглубь Дона и Кубани, немцы не пошли. Они попытались было замерить Батайск, станицу, лежащую на левом берегу напротив Ростова, населенную рабочим людом ростовских мастерских и фабрик, и пригородной беднотой. Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли. Батайск, почти весь залитый половодьем, сопротивлялся отчаянно и остался независимым. Немцы остановились на этой черте. Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных складов на Украине. Также осторожно был разрешен колкий вопрос об отношении к обеим добровольческим группам — Деникинской армии и Дроздовскому отряду. Добровольцы исповедовали две заповеди — уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами, то есть верность союзникам до гроба. Первое казалось немцам разумным и хорошим, второе они считали не слишком опасной глупостью. Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев. Дроздовцы и деникинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле. Так дроздовскому отряду во время похода из Кишинева на Ростов пришлось однажды переходить реку. С одной стороны ее, в Бориславле, стояли немцы, с другой, у Каховки, большевики. Немцы не могли форсировать мост через реку. Тогда дроздовцы сами форсировали мост, выбили красный отряд из Каховки и, не дожидаясь от немцев благодарности, пошли дальше. Такое же, но в более крупных размерах, противоречие встало и перед Деникиным. В конце апреля растерзанные под Екатеринодаром остатки добровольческой армии кое-как добрались до района станиц Егорлыцкой и Мечетинской, верстах в 50 от Новочеркасска. Здесь неожиданно пришло спасение, весть, что Ростов занят немцами, Новочеркасск — атаманскими донцами. Красные оставили в покое добровольцев и повернули фронт против нового врага — немцев. Добровольцы могли передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами. В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии. Все станции от Тихорецкой до Батайска были забиты огромными запасами военных материалов для готовящегося контрнаступления красных на Ростов. Генералы Марков, Багаевский и Ордели тремя колоннами бросились в ближайший тыл красных. На станциях Крыловская, Сосыка и Новолюшковская разбили эшелоны, взорвали бронепоезда и с огромной добычей ушли назад в степь. Наступление Красной армии на немцев было сорвано. Вывихнутое плечо, ничтожные царапины, полученные в боях, зажили. Рощин окреп, обгорел. И за последние дни в тихой станице отъелся. Задача, мучившая его как душевная болезнь, самой Москвы, отомстить большевикам за позор, была выполнена. Он мстил. Во всяком случае, он помнил одну минуту. Подбежал к железнодорожной насыпи. Была победа. Дрожали колени, било в виски. Он снял мягкую фуражку и вытер ею штык. Сделал это невольно, как старый солдат, берегущий чистоту оружия. У него не было прежней сумасшедшей ненависти. свинцовых обручей на черепе, крови, бросающейся в глаза. Он просто настиг врага, вонзил лезвие и вытер его. Значит, был прав? Прав? Прояснившийся ум силится понять. Прав он? Да? Прав? Так почему же он спрашивает самого себя об этом? Был воскресный день. Шла обедня в станичной церкви. Рощин опоздал, потолкался на паперти среди свежевыбритых затылков и побрел за церковь на старое кладбище. Походил по траве, где цвели одуванчики. Сорвал травинку и, кусая ее, сел на холмик. Вадим Петрович был честным и, как говорила Катя, добрым человеком. Из полуоткрытого, заросшего паутиной окна доносилось пение детских голосов, и густые возгласы диакона казались такими гневными и беспощадными, что вот-вот сейчас испугаются детские голоса, вспорхнут, улетят. Невольно мысли Вадима Петровича заблуждали по прошлому, словно ища светлое, самое безгрешное. Он просыпается от радости. За чистым высоким окном весеннее небо, темно-синее. Такого неба он не видел с тех пор никогда. Слышно, как шумят деревья в саду. На стуле у деревянной кроватки лежит новая сатинетовая рубашка, голубая в горошек. От нее пахнет воскресеньем. Он думает о том, что будет делать весь долгий день и с кем встретиться. Это так заманчиво и радостно, что хочется еще полежать. Он глядит на обои, где повторяются китайский домик с загнутой крышей, крутой мостик, и два китайца под зонтиками, а третий китаец в шляпе, похожей на абажур, ловит с мостика рыбу. Добрые, смешные китайцы. Как им хорошо живется в домике у ручья.